Глава 6. Ван Джен опять провалил тест. На самом деле, самим генералам не требовались подобные тесты, ведь они интуитивно чувствовали такие характеристики солдат, как максимальное значение их духовной силы, уровень её устойчивости и степень взаимодействия с внешней средой. Тем не менее, можно сказать, что с тех пор, как их способности стали одним из основных атрибутов нынешних войн, самым важным вопросом для каждой страны стало... как развить способности своих солдат. И вот опять Аслан удивил всех своей новой разработкой в этой области. Оборудование оказалось запущено, и перед глазами Ван Джена всё резко потемнело. А когда он с усилием снова открыл глаза, его взору предстал тусклый, сохший мир. Куда ни посмотри, кругом мёртвая тишина, тёмное небо над головой словно готово было вот-вот обвалиться. Земля под ногами выглядела почти истощённой, и казалось, что жизнь продолжает её покидать. Только вот Ван Джен сморщил брови, в этом потоке он мог почувствовать угасание своей собственной жизни. В это время на большом экране перед взорами генералов стали один за одним появляться данные участников. Самый потрясающий результат был у Дина Атласа из Атлантиды. Его максимальное значение духовной силы составляло 85 баллов, устойчивость 80, а взаимодействие с внешней средой – 95 баллов. Даже Линь Хун оказался впечатлён подобными значениями. Он не то чтобы не знал, что атланты очень сильны в этом плане, просто цифры на экране действительно были пугающими. Линь Фэн, командир команды рыцарей Розы Щита и Клинка, также не опозорил Императорскую Академию. Максимальное значение 78, уровень устойчивости 85, взаимодействие с внешней средой 80. Арагон, командир команды Рассеянный Дух, максимальное значение 75, уровень устойчивости 90, взаимодействие с внешней средой 76. Цинь Начай, командир команды Две Звезды, Республика Леосфинкс. Максимальное значение 85, уровень устойчивости 85, взаимодействие с внешней средой 85. Однако появление этих четверых в верхушке списка ни у кого не вызвало разочарования. Все генералы в первую очередь пристально следили за своими бойцами. Этот тест, хотя и не являлся абсолютным, мог в значительной степени показать весь потенциал воина, но подобный способ анализа X-реакции по трём составляющим на данный момент доступен только Аслану, так что не стоит упускать подобную возможность. Капитаны 10 лучших команд в основном демонстрировали результаты выше 75, что и являлось их отличительной чертой. Но выражение лица Цзян Фэна было немного странным, на самом деле все, кто проследил за его взглядом, также выглядели удивлёнными. Результат представителя Высшей Академии X, признанного самым сильным среди них, Ван, как его там? Максимальное значение 28, устойчивость 50, взаимодействие с внешней средой 0. Здесь какая-то ошибка? Линь Хун также был ошеломлён увиденными на экране цифрами. К этому моменту уже половина участников подключилась к системе, остальные же находились в процессе. Но вот Ван Джен уверенно сохранял именно эти цифры. В принципе, средним показателем среди капитанов был результат где-то в 60 баллов. Те, кто демонстрировал максимальное значение выше 70, уже могли называться лучшими. Ну а самые сильные достигли показателя 85 баллов и выше. Однако проблема Ван Джена была даже не в том, что он не проходил по этим показателям, а в том, что это был настоящий нонсенс. Цзян Фэн даже смутился. А может, всё-таки оборудование неисправно? Но как такое может быть? Ведь у остальных всё нормально. К счастью для него, результаты максимального значения у Марса или Вейдуса оказались выше 75. А уж про уровень устойчивости абиданцев и говорить не стоит. Среди людей больше никто не обладает таким внутренним спокойствием и уверенностью в себе, как они. Единственные, кто могут сравниться с ними в этом плане, это, наверное, асланцы. Конечно, тут не обошлось и без исключения. Цинь Начай показывал такую же устойчивость, как и Линь Фэн. Однако никто не придавал этому человеку особого значения, так как, учитывая его возраст и опыт, он вообще не должен участвовать в подобных играх. Леосфинкс явно пошёл на крайние меры. Тем не менее, это больше не являлось предметом обсуждений. Для наблюдателей время шло очень быстро, и результаты, которые они наблюдали, были стабильно высокими, что говорило о непревзойдённой силе и пределах этих молодых людей. Тот, кто смог стать капитаном, действительно отличается от всех. Только вот этот Ван Джен... уж слишком позорные у него результаты, как после этого он может считаться самым сильным бойцом Высшей Академии. К К тому же асланцы поставили его команду на первое место. Неужели они так злостно пошутили? Ван Джен не знал, что происходит снаружи. Больше его волновало то, что, находясь в своем внутреннем мире, он чувствовал огромную опасность. Казалось, что этот иссушенный мир пытался восполнить свою энергию его жизнью, но как один человек может восстановить силы целого мира? И эта пустыня под ногами, неужели это реакция на недостаток атрибута Земли в его способностях? Да, его освоение стихии прежде проходило под некоторыми особыми условиями, однако он еще ни разу не оказывался в настолько критичной ситуации. Да тут и сотни его не хватит, чтобы этот мир ожил. Эти старики что, хотят выжать из него все соки? Но это же иллюзия. Просто иллюзия, да? Ван Джен дал себе пощечину. Черт возьми, бесполезно. Сейчас основная его проблема заключалась уже не в том, что его могут отстранить от дальнейшего участия в SIG, а в том, что если никто снаружи не остановит этот процесс, он может действительно умереть здесь. Да, физического урона не последует, но его духовная сила как минимум получит очень серьезную травму, а современная медицина хотя и может вылечить раны и повреждения любого плана, восстанавливать духовную силу так и не научилась. 10 минут прошли, и с первой волны испытуемых уже никого не осталось, их места заняли следующие. Остался только Ван Джен. И черт возьми, его показатели не только не увеличились, они уменьшились. Не стоит забывать, что 10 человек с наименьшими показателями вылетят с соревнований и потащат за собой свои команды. И если оборудование работает исправно, то неважно, насколько ты крут в сражении, просто так пропустить это испытание не получится. Ведь на самом деле, имея неподходящий уровень в плане духовной силы, ты все равно не добьешься успеха в дальнейшем. Но ситуация с Ван Дженом все-таки была очень странной. Он как-никак мастер земного ранга, а значит, его духовная сила должна быть в районе 80 баллов. Тем не менее, даже его показатель устойчивости к этому моменту опустился до 32. Учитывая подобные обстоятельства, пусть Ван Джен и не может сказать свое мнение, его лучше отключить от системы. Иначе это может закончиться очень плохо. Все посмотрели на Дзянфэна. «Генерал Дзянфэн, учитывая такие колебания в показателях, я предлагаю отключить Ван Джена от системы проведения испытания». 16 минут, Ван Джен, результаты 19-22-0. Это было похоже на ритм смерти. После того, как капитаны других команд завершили испытание и покинули свои комнаты, они также могли видеть данные на большом экране. Возможно, кое-кто подтасовал результаты. В конце концов, данный тест не гарантирует стопроцентную достоверность. Да и в разной среде может быть разная реакция. А такие люди, как Цинь Ночей, вполне вероятно способны контролировать этот процесс. Так называемый мир грез не идеален, и имеющие огромный боевой опыт солдаты должны уметь влиять на него. Тем не менее, глядя на результаты, те, кто находился в самом верху списка, довольно улыбались и переглядывались, пытаясь понять, кто станет их будущим противником. Достойны лишь те, кто имеет такие же результаты, на остальных же при встрече уйдет лишь пара секунд. Но когда все увидели самого последнего человека в списке, их рты непроизвольно открылись. Ван Джен? Он что, собрался вылететь на этом этапе? Его тестирование длилось больше 10 минут, а данные все продолжали падать. Уже 9-12-0. Что происходит? Линь Хун нахмурился. Он слышал о том, как Ван Джен проявил себя на IG, а также, что этот парень обладает обширными познаниями физики. Еще ему говорили, что он очень силен, но почему же тест твердит об обратном? Неужели проблема в аппаратуре? Тогда почему у других не возникло никаких проблем? Как только показатели опустятся до нуля, он умрет, и мы не сможем его спасти. Генерал Дзянфэн, я посчитал, что мне нужно напомнить вам об этом. Тем не менее, Дзянфэн не сильно переживал на этот счет. Несмотря ни на что, Ван Джен не должен умереть так просто. Про тест говорилось только, что достаточно 10 минут, однако никто не называл точного времени. Однако все также понимали, что от количества затраченного времени толку много не будет. Чем дольше, тем больше испытуемый затрачивает свою энергию, а значит, тем ниже будут его показатели. Само подключение уже требует весьма высокого выброса, что уж говорить о продолжении эксперимента. Так что этот Ван Джен, о котором все слышали, уже преподнес большой сюрприз. Дзянфэна раздирали противоречия. Если Ван Джен вылетит с соревнований на этом этапе, то на его вступление в ряды 12 светил также можно будет ставить крест. И ведь с ним ничего такого не случилось за это время. Как возможно, чтобы его духовная сила ослабла до такой степени?